Глава 4. Тонкое искусство обработки жалоб. Вы когда-нибудь замечали, какое каменное выражение появляется на лицах сотрудников любой организации, если вы рассказываете им о возникшей проблеме или о недовольстве чем-либо? Если они что-то и говорят вам в ответ, то тихим, слабым голосом. Они безучастно стоят перед вами и ждут, когда вы перестанете перед ними разоряться. Им хочется поскорее закончить неприятный разговор. Их словно готовят в сфере страхования автомобилей, где после легкого столкновения клиентам советуют следующее. Будь вежлив, но никому не говори, что происшествие произошло по твоей вине, даже если ты сам так считаешь. Это прямая цитата. И выделенное, и все остальное с сайта крупной страховой компании, название которой я из лучших побуждений решил здесь не упоминать. Многие бизнес-лидеры, похоже, считают возведение каменной стены лучшей тактикой при возникновении неприятных моментов. Они никак не могут понять. Более чем в 90% случаев клиенты хотят избавиться от чувства разочарования или уныния, которое их охватило. Часто они и никакой компенсации не требуют. Им просто нужно, чтобы их услышали. Они очень ждут слов «Мне жаль, что так вышло». Мышь родила гору. Много лет назад я слышал, как один преподаватель бизнеса Международного университета Флориды рассказывал такой случай. Они с другом зашли позавтракать в кафе. Официант принес две большие кружки кофе. Выпив почти половину кружки, профессор вдруг увидел, что в ней лежит дохлая мышь. Он тут же позвал менеджера. «У вас в кофе дохлая мышь!» «Но это невозможно, никак невозможно!» Они стали спорить, и менеджер ни в какую не желал признавать факт. В итоге профессор подал на ресторан в суд. Он часто рассказывал этот случай на своих лекциях по всей стране, куда бы его ни приглашали выступать, и всегда замечал. «Если бы менеджер извинился, то не исключено, что я попросил бы себе бесплатный завтрак, но не подал бы в суд». Но он решил припираться со мной и лишь усугубил ситуацию. Пример с точностью да наоборот. Ситуация, с которой столкнулась авиакомпания JetBlue Airways в феврале 2007 года. Тогда на северо-западе страны бушевала снежная буря, и авиакомпании пришлось отменить 1000 рейсов. В международном аэропорту имени Джона Кеннеди посадка на некоторые из отмененных рейсов уже завершилась, и пассажиры сидели на своих местах в самолете до 5 часов. Скоро в работе авиакомпании наступила полная неразбериха. В одном аэропорту пилоты тщетно ждали в терминалах свои самолеты, в другом — самолеты простаивали без команды. На то, чтобы наладить работу, ушла почти неделя. Конечно, пассажиры были в ярости. «Никогда больше не полечу этой авиакомпанией!» Клялись они друг другу. Эксперты в области авиаперевозок задумались, сможет ли JetBlue оправиться от такого серьезного удара по репутации. Руководитель JetBlue Дэвид Нилман своевременно отреагировал на ситуацию и принес искренние извинения. Он обратился ко всем пассажирам, испытавшим неудобства из-за случившегося, и выразил сожаление, что их планы нарушены. Он даже извинился перед сотрудниками компании за то, что им пришлось испытать бессилие и замешательство при работе с разгневанными клиентами. Нилман и его команда связались с каждым информагентством, с каким только можно. Они опубликовали видео с извинениями на сайте компании. По словам Нилмана, катастрофа могла закончиться для компании убытками до 30 миллионов долларов, но он неустанно стремился вернуть доверие пассажиров и персонала JetBlue. Последовали кадровые перемены. Нилман и совет директоров пришли к выводу, что он, как стратег компании, должен стать председателем, а на место руководителя выдвинули человека, который больше фокусировался на управлении деятельностью компании. В результате JetBlue выстояла и до сих пор активно работает, являясь 6-й крупнейшей авиакомпанией США. Вот что может сотворить немного скромности и смирения. Какие тактики использовать? На мой взгляд, методика решения проблем настолько стратегически важна, что я даже ввел обязательный двухчасовой семинар по этой теме для всего персонала Ритц-Карлтон. Пройдя его, сотрудники получают сертификаты об окончании. Вот некоторые ключевые моменты, которые мы разбираем. Первое. Какой бы смешной и нелепой вам ни показалась жалоба обратившегося, никогда не переводите ее в шутку и не смейтесь над ней. Следите даже за выражением своего лица, ведь для обратившегося все очень серьезно. Второе. Если к вам адресовались жалобой, примите ее на свой счет. Независимо от того, возникла проблема по вашей вине или нет, сразу скажите: «Мне очень жаль». В этот момент вы представляете всю организацию и говорите от ее имени. Третье. Не следует говорить «они», «им». Говорите «я». Ничего хорошего не будет, если говорить «похоже, они все испортили». Огорченный клиент расстроится еще больше. Лучше примите ошибку или недоразумение на свой счет. Четвертое. Попросите прощения. Преодолейте себя и скажите: «Пожалуйста, простите меня». Обратите внимание: «меня», а не «нас». Возьмите вину на себя. Это очень важно для того, чтобы успокоить клиента. В конце концов, неужели пожаловавшийся гость ответит вам: «Нет, я не прощу вас», или нанесет удар в челюсть? Едва ли. Пятое. Не зачитывайте ваши рабочие инструкции клиенту. В нашем руководстве написано что? Расстроенного гостя меньше всего волнует, что написано в положении 14, раздела 8, параграфа 3. Шестое. Не пытайтесь продемонстрировать свою компетентность. Это случилось потому, что система настроена на распознание определенных сигналов. Ля-ля-ля. Клиентов не волнует, что вы знаете, как разработана система. Им важно знать, сочувствуете вы или нет. Важно, чтобы к их беспокойству отнеслись серьезно. Вот пример из сферы образования. Представьте, что мать приходит в школу, где учится ее ребенок, и говорит руководству: «Вчера миссис Шмидт была несправедлива к моей Кристен. Вела себя очень грубо с ней. Так нельзя. Директор или другой работник администрации должен побороть желание щеголять своими академическими заслугами, длинным послужным списком работы в сфере образования. Не стоит заверять женщину, что учительница, на которую она жалуется, достаточно квалифицирована и всегда ведет себя с учениками правильно». Таким образом транслируется следующее. «Мы профессионалы и знаем, как руководить школой, а вы лишь мамаша». В этот момент женщина — медведица, вставшая на защиту своего медвежонка. Пусть у нее нет даже начального образования, но есть клыки и когти. Если вопрос не решить тактично, она может устроить такое, что мало не покажется. Седьмое. И, наконец, не считайте, что гость, обратившийся к вам с жалобой, хочет что-то получить от вас. Например, деньги. В большинстве случаев клиентам нужно, чтобы их выслушали. Они хотят избавиться от неприятного чувства внутри. Они хотят, чтобы их точку зрения уважали. Как только это произойдет, гнев сразу сменится на милость. Трудность — новая возможность. Верьте или нет, но недовольство гостя способно подарить шанс превратить его в вашего постоянного клиента. Что такое преданность? Просто чувство доверия. В жизни любые отношения начинаются с недоверия. Я тебя не знаю, а вдруг ты меня обманешь? Если некоторое время все идет гладко, то отношение становится нейтральным. Пожалуй, этот человек или эта компания вполне приличные. По крайней мере, нож в спину мне пока никто не воткнул. А что, если проблема возникает на этой стадии? Никакого сервиса, одно непонимание и бардак. Но компания быстро реагирует на ситуацию, приносит извинения и оперативно все приводит в порядок. Клиент уходит, говоря про себя: «Меня здесь правда услышали». Они решили мою проблему. Этим ребятам я доверяю». Такова сила искренних извинений и последующей тщательной работы над ошибками. Отношения не только возвращаются к своему прежнему состоянию, а становятся лучше, чем были до возникновения проблемы. Доверие обретает новое качество. Однако такое доверие нельзя считать незыблемым. Если через месяц или в следующем сезоне подобная ситуация снова возникнет, клиент, естественно, усомнится в том, что в прошлый раз отношение к нему было искренним. «Может быть, мне не стоит слишком уж доверять этой организации?» — подумает он. Индикатор отношений вернется в нейтральную позицию, и доверие придется завоевывать снова. Любая трудность — всегда возможность как укрепить доверие клиента к вам, так и потерять его. Репутацию легко испортить. Однажды я пошел купить себе костюм и две дополнительные пары брюк в один из самых известных универмагов в Америке. В плане обслуживания клиентов у этого магазина прекрасная репутация. Я выбрал стили и цвета, которые мне нравятся. В местном ателье портной снял с меня мерку и пообещал, что подгонит одежду по моему размеру. Через неделю я вернулся забрать заказ и все примерил. Костюм сидел прекрасно. На брюках, купленных про запас, отвороты падали на концы ботинок, как положено. Но в бедрах брючины сидели слишком свободно. Мне это не понравилось, поскольку, покупая брюки неделю назад, я измерил их ширину в примерочной, а теперь снова ее померил. Было очевидно, что портной их не заузил. Я сказал продавцу-консультанту: «Минуточку, я просил заузить брюки, а вы этого не сделали, длина в самый раз, но в бедрах они прежние». Продавец-консультант ответил: «Хорошо, сейчас позовем портного». Они сняли мерки еще раз, размеры оказались те же самые. «Мы все сделаем», — заверил меня продавец-консультант. «Дополнительная работа портного будет стоить $80. Приходите в следующую среду». «Но почему?» — возмутился я. «Платить еще раз? Вы в своем уме? Я хочу поговорить с менеджером. Они что, за дурака меня держат?» Пришла менеджер, выслушала и формально извинилась. Она согласилась, что плату повторно брать не следует. Но никто и не потрудился объяснить, почему работу не выполнили в прошлый раз. Я получил брюки такие, какие хотел, но после множества пререканий. И не сомневайтесь, что больше я никогда ничего не куплю в том универмаге. Как бы мне ни нахваливали их сервис, они легко могли сохранить меня в качестве клиента, если бы правильно отреагировали на претензии, но они этого не сделали. Как быть с угрозами? Иногда, чтобы остудить пыл возмущенного клиента, одних извинений недостаточно. Вы можете изо всех сил стараться понять их чувства и даже выплатить компенсацию, но они все равно будут угрожать вам судом. Возьмем, к примеру, пищевое отравление. Гость говорит: «Я вчера у вас поел креветок, и мне стало очень плохо. Всю ночь мучился. Все, я подаю на вас в суд». Ему до лампочки, что вчера вечером официанты приняли 60 заказов на креветки, и больше никто не отравился. Можно попробовать извиниться, сказать, что вам правда жаль, что клиент испытал такой дискомфорт, но если он все равно обещает, что его адвокат привлечет вас к ответственности, манеру диалога надо менять, тогда вы отвечаете: «В таком случае нам с вами не следует тут разговаривать. Вот имя и телефон нашего адвоката». Иногда такого достаточно, чтобы гость отступил. Если вы все же получаете официальную жалобу от его адвоката, то передаете ее своему адвокату. С этого момента вы вне игры. В нее вступает юрист, который постарается разрешить конфликт с наименьшим ущербом для вас. Часто под натиском показаний претензии снимаются сами собой. Переговоры и решение спора вне суда значительно уменьшат потери для вашей итоговой прибыли. Такова природа деловой жизни в современной экономике. И все же в большинстве случаев те, кто чувствует себя обиженным, просто хотят, чтобы их выслушали и произнесли «мне искренне жаль». Они хотят, чтобы с их эмоциями считались, а не отметали в сторону. извинения, принесенные своевременно, за которыми последует письмо, написанное от руки, сотворят чудеса, и все пойдет своим чередом. Никогда не забуду, как рано утром я зашел в лобби отеля «Ритц-Карлтон» в районе Бакхед в Атланте, и ко мне подбежал один из гостей, узнавший меня. «Вы представляете?» — почти прокричал он. «Я попросил моего номерного передать швейцару квитанцию, чтобы мою машину забрали из ремонта и пригнали ко входу, а в нее кто-то сел и уехал». Весь персонал в лобби прервал работу, услышав этот крик отчаяния. Вероятно, номерной отвлекся и не стал ждать рядом с машиной, пока ее владелец выйдет из отеля. У нас появилась новая головная боль. Я тут же ответил: «Мне очень неудобно. Пожалуйста, простите меня, мы сейчас вызовем полицию, а вам предоставим другую машину, так что вы никуда не опоздаете». Это было несложно, поскольку у одной из автомобильных компаний пункт аренды находился прямо в лобби нашего отеля. Через несколько минут гость успокоился и поехал по своим делам. К ночи полиция нашла машину и вернула ее владельцу. На следующий день наш гость позвонил мне и поблагодарил за то, что нам удалось все разрешить. Этот случай мог обернуться кошмаром для престижа организации, но в итоге все закончилось хэппи-эндом. Жалобы не должны приводить к осложнениям. Если на них реагировать своевременно, сопереживая клиенту, то можно не только решить все проблемы, но добиться хороших результатов для организации.